Эвремен. Перед Пифагором стоял юноша, похожий на газель, тонкий, с огромными черными глазами. «Я Эвремен», — произнес он. «Присаживайся. Я таким тебя и представлял. Не удивляйся. Когда отец твой о тебе говорил, я увидел в его глазах твое отражение. Ты любишь арифметику, Эвремен?» «Люблю, но я пришел к тебе по другому вопросу. Не знаю, как это объяснить. Видишь ли, я болел и сгорал в лихорадке, и вдруг увидел тебя, стоящего с каким-то старцем у погребальной стелы. Казалось бы, это должно было меня напугать, но я вдруг почувствовал облегчение. Болезнь вышла потоками пота». «У тебя был критический день, мальчик», — вставил Пифагор, — «и я рад, что смог тебе помочь». Глаза Эвремена расширились. «Но ты же не знал о моем существовании». «Это не обязательно. Расскажу тебе об одном происшествии. Я по пути на Самос посетил город Китион на Кипре. Был я там впервые. И вдруг ко мне бросается незнакомец и заключает в объятия. Сын его находится при смерти, и я приснился отцу и во сне назначил ему лечение, которое спасло мальчика. Ему сейчас столько же лет, сколько тебе». «Но это ведь противоречит законам природы», — воскликнул Эвремен. «О, нет. Это говорит лишь о том, что мы еще мало знаем о собственной природе и ее возможностях. Этим эллинские мудрецы не занимаются, ибо исходят из мысли о существовании лишь того, что мы видим и ощущаем. Если что выходит из этого круга, они объясняют непознанное вмешательством богов или каких-то еще сил, недоступных человеческому пониманию. Таким образом поступают и создатели мифов, объясняя, например, появление огня, кражи его Прометеем с Олимпа. В эти мифы продолжают верить, обвиняя тех, кто считает по-другому, в кощунстве. Поэтому те, кто хочет проникнуть в самые жгучие тайны природы, должны держаться вместе, не смешиваясь с невежественной и завистливой чернью, знакомя ее лишь с тем, что доступно ее пониманию. «Это так», — проговорил Эвремен, — «и я хотел бы стать твоим учеником». «А кто был твоим первым учителем?» «Фиванец Лисит. Он обучил меня арифметике и геометрии, и я ему благодарен. Но вещей, лежащих за пределами видимости, он не касался. Ему пришлось вернуться на родину, после чего я заболел». «У твоего учителя, насколько я понимаю, — продолжил Пифагор, — не было заботы, где тебя учить. Он приходил к тебе или ты к нему? Обучение же, соединенное с научным опытом, требует стен, подобных тем, которые защищают города от неприятеля, и особых, приспособленных для занятий и исследований, помещений. Участок нам уже выделен, но плана школы у нас еще нет. Займемся этим».